Непале, Лаосе, Таиланде, Китае, Сингапуре, Беларуси, Швеции и Австрии проходили торжественные собрания, семинар, выставка книг и фото и кинопросмотр в связи с Днем Звезды. В выставочных залах экспонированы фотоматериалы о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына, их бессмертные классические труды. Выставлены еще книги и фотокарточки, показывающие борьбу армии и народа Корейской Народно-Демократической Республики, которые с незыблемой решимостью выковать из себя сильного, динамично ведут строительство могучего социалистического государства. На кинопросмотрах продемонстрированы наши фильмы, в том числе «Цветок Ким Чен Ира». На мероприятиях в Непале были приняты поздравительные телеграммы на имя высшего руководителя Ким Чен Ына.